Ведь это только домыслы, дым, нечто несуществующее. Надо пригласить барона на прием, который я устраиваю на той неделе по поводу приезда одного правительственного чиновника. Вы поможете мне? И Наташа уставилась Анне Лори прямо в глаза. Анне Лори не смутилась. «Вы будете там говорить с ним? О картинах?» Наташа замялась. Динар не говорил ей о том, что именно на приеме она должна что-то конкретное сказать барону. Тем более, что Динар и сам был почти уверен, что тот не придет. И, казалось, этого Динару и не нужно. Ему нужно, чтобы барон лично встретился с Наташей. Вот перед личной их встречей она, видимо, и получит инструкции, что говорить и как себя вести. «Не знаю», — честно, почти честно сказала Наташа. «Нет, видимо, в этот раз я ничего не скажу. Просто мы будем, ну, общаться, что ли». Все это выглядело глупо. Но иначе Наташа сказать не могла. Анне покивала головой. Она поняла, что пока идет закрепление дружбы. Ну что ж, пусть дружат. Это даже неплохо. И для Наташи, и для Рихарда. Пусть два одиноких человека прибьются друг к другу. Картины — это не самое страшное, что можно выудить у человека. И Анне сказала: «Я попробую вам помочь, Натали, но уверена, что все мои увещевания будут напрасны, так же, как и ваше приглашение. Рихард никуда не выезжает, разве на прогулки в одиночестве. Раньше он прогуливался верхом, теперь в карете. Скажете, причуда?» — спросила Анне и сама же ответила: «Да, по-своему причуда. Но Рихард не терпит машин. Лошади, конюшни у него есть, кареты тоже. Почему старому человеку не прогуляться в карете, если он может себе это позволить? Или вы против?» Насмешливо спросила она. Уже и не саму Наташу, а как бы олицетворение ее нищего народа, забитого и темного, где даже самые богатые и цивилизованные люди дорываются лишь до мерседесов, в крайнем случае Вольво. Наташа была не против кареты, но это было ей чуждо, странно и, в общем, непонятно, как-то осудительно непонятно. Но она понимала, что проявлять свои чувства не следует. Вот ведь и старая дамочка, бедна, завистлива, конечно, как все бедные, но спокойна по поводу карет барона. Наташа пожала плечами и спокойно ответила: «Знаете, как у нас говорят в России, всяк по-своему с ума сходит. Я считаю, что если человек может что-то и хочет, то пусть делает. Лишь бы это не было во вред кому-то». «Значит, остановимся на том, что вы посылаете приглашение, а я постараюсь уломать Рихарда», — сказала Анне, как бы ставя точку на всем этом длинном и неясном разговоре. И не очень приятном, в принципе. Тут Наташа придумала кое-что. Она сказала: «Я вам тоже пришлю приглашение, Анне». Анне покраснела. «Но с какой стати? Кто я? Никто?» «Вы моя приятельница и дочь великого художника. Приемная дочь барона. Недостаточно?» — спросила суховато Наташа, давая понять, что это вовсе не взятка, а истинное положение вещей, при котором она, мадам посол, не только может, но и должна пригласить Анне на прием. Да.